потоке повседневности. Продолжая сравнение Энгельса с его гениальным другом, можно сказать, что один, как легко вооруженный воин, двигался быстрее, маневреннее, свободнее, первым замечал приближение неприятеля и дерзко нападал на вражеские крепости. Другой был склонен к длительной затяжной осаде этих крепостей, к медленному, но основательному движению вперед. Один был скор и нетерпелив в выводах и в работе, быстро осваивал новый материал, легче схватывал ранее неизвестное, не застревал подолгу на изучении одного и того же предмета, свободнее синтезировал данные из самых различных и далеко отстоящих друг от друга областей науки и культуры. Другой был не в силах опубликовать ни строчки, если не мог доказать свой вывод 10 различными способами. Бесконечно вылизывал литературное детище, так и не удовлетворяясь сделанным. Полушутливым девизом одного было «относиться ко всему легко», девизом другого «подвергать все сомнению». В анализе происходящих исторических событий каждому тоже было дано свое. Один порой авторитетнее судил мирные потоки явлений, другой обретал непревзойденную ясность взора, умение найти единственно правильное решение в бурные периоды. Энгельс по этому поводу заметил: «В спокойные времена, правда, иной раз случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в революционные моменты его суждение было почти безошибочно». Маркс Энгельс, сочинение, том 36, страница 188. У каждого был свой неповторимый литературный стиль, а стиль — это человек. Мысль одного яснее и прозрачнее, как быстрый родник, и, кажется, каждому дано утолить из него духовную жажду. Мысль другого движется лавиной, неукротимой Ниагарой, образуя причудливые водовороты метафор, диалектические метаморфозы, сальто-мортали категорий. Ирония одного легка, несколько даже простодушна и прямолинейна. Ирония другого — философски углубленное, убийственно-язвительное. Их дружба, выросшая из творческого дуэта в работе над «Святым семейством» и немецкой идеологией, с годами становилась все крепче. Их духовная общность выросла настолько, что они совершенно не могли обходиться друг без друга. Каждый из них с восхищением и влюбленностью отдавал должное талантам и достоинствам другого. Однажды Маркс так отозвался о своем друге: «Он настоящая энциклопедия, работоспособен в любое время дня и ночи, пишет и соображает быстро, как черт». Маркс Энгельс, сочинение, том 28, страница 505. Энгельс действительно отличался необыкновенно разносторонними познаниями и интересами, великолепно ориентировался, как мы знаем, не только в общественных, но и в естественных науках, вплоть до медицины. Любил театр, музыку, литературу. К тому же он был настоящим полиглотом и знал в совершенстве не только почти все европейские языки, но и многие диалекты. «Энгельс заикается на 20 языках», — пошутил один из социалистов по поводу свойства Энгельса слегка заикаться в моменты волнения. Вместе с тем он меньше всего походил на кабинетного книжного червя. Спортивно сложенный, с великолепной военной выправкой, он был страстным охотником и наездником. Словом, это был в полном смысле слова универсально развитый человек, универсально применяющий свои способности. Однажды Маркс получил письмо от своего гамбургского издателя, который сообщил ему о том, что его посетил Энгельс и что он познакомился таким образом с обаятельнейшим человеком, какого ему когда-либо приходилось встречать. «Хотел бы я видеть человека», — с гордостью воскликнул Маркс, прерывая чтение письма, — «который не нашел бы Фреда столь милым, сколь и образованным». именно милым